Сказания эти составлялись с участием митрополита Макария. Его время отпечатлелось составлением всяких сказаний о давних событиях. Макарий с собором причислил к лику святых ряд русских князей, епископов и отшельников, уважаемых народной памятью. Жизнь многих из них оставалась малоизвестной, сочинены были их биографии. Сам Макарий собирал памятники письменности и истории, продолжал «Степенную книгу» — сочинение, начатое митрополитом Киприаном, и составил сборник биографий, сказаний и поучений как оригинальных, так и переводных, расположив их по месяцам и дням года, и дал этой книге название «Минеи Четьих». Макарий не только не руководствовался критикой в признании подлинности сочинений, но допускал вымыслы и не заботился о правильности редакции. В начале 1547 года собраны были со всего государства девицы, и молодой царь выбрал из них дочь умершего Окольничева Захарьина. Имя царской невесты было Анастасия. Свадьба происходила 3 февраля. Женитьба не изменила характер царя. Он продолжал свою буйную жизнь, не занимался делами правления, но заявлял, что он самодержавный государь и может делать, что ему угодно. Всем заправляли Глинские, не было правосудия, везде происходили насилия и грабежи. Царь не терпел, чтобы его беспокоили. 3 июня 70 псковских людей прибыли в Москву жаловаться на наместника Турунтая Пронского, угодника Глинских. Ивану Васильевичу до того не понравилось это, что он велел раздеть псковичей, положить на земле, поливать горячим вином и полить им свечами волосы и бороды. Во время занятия пришла весть, что в Москве упал колокол. Иван бросил жертвы и поспешил в Москву. Падение колокола считалось на Руси предвестием беды. Последовало и другое предвестие. Был в Москве юродивый по имени Василий. Он являлся на московских улицах и в зной, и в стужу нагишом, как Адам первозданный. 20 июня в полдень увидали его близ церкви воздвиженье на Арбате. Он смотрел на церковь и плакал. На другой день в этой церкви вспыхнул пожар и распространился по деревянным зданиям города. В продолжении часа все Занеглинье и Чертолье, нынешние Пречистенко, обратились в пепел. Буря понесла пламя на Кремль. Загорелся верх соборной церкви, занялись деревянные кровли на царских палатах. Сгорели оружничья палата, постельная палата с казной, царская конюшня и избы, где велось делопроизводство. Пострадала церковь Благовещение. Внутри ее сгорел иконостас работы Андрея Рублева. Успенский собор и митрополичий двор остались целы. Митрополит чуть было не задохся и едва успел убежать из Кремля через подземный ход. Пожар дошел до пороха, хранившегося в стенах Кремля, и произошли взрывы. Огонь распространился по Китай-городу, и эта часть города сгорела. Пожар охватил посад вплоть до Воронцовского сада на Яузе. Тогда, говорят, сгорело 1700 взрослых людей и множество детей. Царь с приближенными после пожара проживал в селе Воробьеве. Он мало заботился о потерпевших и велел поправлять церкви и палаты на своем дворе. Большая часть москвичей находилась в ужасном положении. Без хлеба, без крова. Отчаяние владело народом. В те времена всегда готовы были приписать бедствие колдовству. Разнеслась молва, что лихие люди вынимали из трупов сердца, мочили их в воде и этою водою кропили московские улицы, и оттого Москва сгорела. Царь поверил такой причине и приказал боярам сделать розыск. Люди, ненавидевшие Глинских, воспользовались случаем погубить их. Эти враги Глинских были брат царицы Григорий, протопоп Бирлин, боярин Федоров, князь Скопин-Шуйский, Федор Ногой и другие. Они пустили слух, что злодеи были никто иные, как Глинские. У Глинских в милости было много людей не московского происхождения, переселенцы из Северской земли и Южной Руси. Любимцы эти пользовались своим возмышением, опираясь на покровительство Глинских, дозволяли себе бесчинство. На пятый день после пожара народная толпа бросилась к Успенскому собору и кричала: «Кто зажигал Москву?» Последовал из толпы ответ: «Княгиня Анна Глинская со своими детьми и людьми вынимала сердца человеческие и клала в воду, да тою водою кропила, и оттого Москва выгорела». Толпа пришла в неистовство. Из двух Глинских, братьев умершей княгини Елены, Михайло с бабкою государя был в Оржеве, а Юрий приехал к Успенскому собору вместе со своими врагами. Услышал он вопли против их рода и скрылся в церкви. Народ вломился за ним, его вытащили оттуда, убили дубьем, повлекли труп по земле и бросили на торгу. Истребили всех людей Глинских. Досталось и таким, которые не принадлежали к числу их. В Москве были тогда на службе дети боярские из Северской земли. Народ перебил их потому, что в их речи слышался тот же говор, как и у людей Глинского. Прошло 2 дня. Народ не унимался. Нужны были еще жертвы. Раздались крики: «Государь спрятал у себя на Воробьеве княгиню Анну и сына ее Михаила». Толпа хлынула на Воробьева. События поразительны. Самодержавие верховной власти утрачивало свое обаяние над народом, потерявшим терпение. Иван слишком верил в свое всемогущество и потому держал себя нагло. Теперь он впал в трусость и растерялся. Тут явился перед ним человек в священнической одежде по имени Сильвестр. Говорят, что он был пришелец из Новгорода Великого. Он представил царю положение московской земли, указывал, что причиной всех несчастий — пороки царя. Небесная кара уже висела над Иваном в образе бунта. Сильвестр поразил Ивана какими-то чудесами. «Не знаю, — говорит Курбский, — истинные ли то были чудеса. Может быть, Сильвестр выдумал это, чтобы ужаснуть глупость царя». Царь начал плакать и дал обещание во всем слушаться наставника. Толпу разогнали выстрелами, нескольких человек убили. Иван Васильевич очутился под опекою Сильвестра и сдружился с Алексеем Адашевым. Это был человек нравственный и честный. «Если бы, — говорит Курбский, — писать об этом человеке, то это показалось бы невероятным посреди грубых людей. Он, можно сказать, был подобен ангелу». Сильвестр и Адашев подобрали кружок людей, отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу. То были люди знатных родов, князья Андрей Курбский, Воротынский, Адоевский, Серебряный, Шереметьевы и другие. Адашев и Сильвестр стали извлекать из толпы людей незнатных, но честных, и поверяли им должности. Для этого употребили они обычай раздавать поместья и вотчины. Владея помыслами царя, любимцы могли приближать к царю и возвышать, кого хотели. Сам Алексей Адашев, всеми уважаемый и несколько лет всеми заправлявший, был человек незнатного происхождения и небогатый. «Я из батожников его поднял, учил наравне с вельможами», — говорил впоследствии Иван. И вот государство стало управляться кружком, который Курбский называет «избранною радою». Без совещания с людьми этой рады Иван даже не смел мыслить. Сильвестр до такой степени напугал его, что Иван не делал ни шагу, не спросившись у него совета. Сильвестр вмешивался даже в его супружеские отношения. Опекуны Ивана старались вести дело так, чтобы ему казалось, что он по-прежнему самодержавен. Когда Иван сбросил с себя власть этих людей, он в таких словах изображал унижение своего самодержавия.